Глава 40. Официант настойчиво продемонстрировал поднос с бокалами, откровенно намекая, что неплохо бы уже и взять один. Но кот покачал головой. Шампанское он не любил. Да и в принципе пить сегодня не хотелось. Рацио коротко махнул хвостом, задевая его по колену и привлекая внимание, и мордой указал на разгуливающего среди людей официанта с канапе. Вот те были восхитительны. И кот решительно двинулся на перерез заветному подноса. «Если ты охотишься за крабами, то я их все уже съел», остановил его насмешливый голос. Без искажения защитного костюма тот звучал уже непривычно, и кот только диву давался, как у Рузе хватило терпения целый год ходить в железном смокинге, пока, наконец, им с Себом не удалось разработать профилактическую вакцину от М-блока. И еще пока экспериментальная и несовершенная, она давала пожизненный иммунитет и сводила на нет все остальные разработки биокорпорации, стремящиеся заставить М-блок работать на пользу всем магам. Проще говоря, пока подчиненные Себастина с ним самим во главе бились над возможностью блокировать магию на строго ограниченный промежуток времени, вакцина, которую в итоге вколол себе Рузе, делала его невосприимчивым к М-блоку на всю оставшуюся жизнь. Кот бы счел такое поведение Рузе проявлением эгоизма и трусости. Надо же настолько бояться остаться без магии, пусть даже временно. Но история Гасса дала ответ на вопрос, а зачем было тратить время и силы на вакцину для еще не заболевших, если есть готовый антидот к М-блоку? Винда, Джинджер, Рацио и Гиен Себастьян привил еще до того, как Рузе поставил себе укол. Потом несколько месяцев проверял их кровь, исследуя реакцию вируса на вакцину. Проводил бесчисленные пробы, заражая кровь в пробирках, пока не заключил, что опасности больше нет. Гасса привили анти-М-блоком, и первые недели после этого выдались напряженными. Новая личность Гасса, еще новорожденная и не имеющая никакого жизненного опыта, оказалась в теле взрослой особи. Его пришлось учить понимать обращенную к нему речь. Все равно, что иностранца, судьбой заброшенного в чужую страну без переводчиков и словарей. Дело обещало затянуться на годы, и Юмус даже почти решился на прием антидота, чтобы помочь, но обошлись винком. Вечером, когда большинство офицеров разошлись по домам, закрыли ведущие к виварию коридоры, и Чес выпил пилюлю. Без лишних в эфире его стошнило всего пару раз. Зато Гасс выучил первые несколько десятков слов, свое имя, и уразумел, что он был боевым офицером и в результате болезни потерял память. Потом, когда коммуникация худо-бедно установилась, начался не менее трудный период знакомства Гасса с окружающим миром, людьми, законами и историей. Тибериус. Тибериус держался молодцом и проводил с Гассом довольно много времени, но в душу к нему кот залезть еще не успел. Анти-М-блок вкололи коню только пару недель назад. До этого ни у кого просто не было времени с ним возиться. Собственно, весь этот год кот помнил исключительно урывками. Так быстро он пролетел. «Идем со мной», — бросил он Рузе, не останавливаясь, и они вместе догнали официанта. «Пробуй», — приказал, первым схватив с подноса канапе. «Думаешь, отравлено?» Рузе взял канапе, придирчиво обнюхал. Заклинул под ломтик рыбы, приподняв его шпажкой от второго канапе. Не нашел ничего подозрительного и отправил закуску в рот. Прожевал, проглотив, а потом отобрал у официанта поднос. «Это сокровище мое! Ты ищи себе новое!» заявил, прежде чем съесть еще одно канапе. «Не твое, а наше!» отрезал кот и принялся опустошать поднос с Рузе наперегонки. Дальше была веселая игра в «найди нужного официанта» и снова поедание канапе на скорость. А в третьем раунде к ним присоединился Джоук, который, конечно же, не мог не заметить столь странных перемещений по переоборудованному в бальный зал полигону. «Мистер Кот!» — наконец подошел к нему один из работников кухни. «Позвольте, мы накроем стол с закусками специально для вас и ваших друзей». «Не волнуйтесь, еды достаточно», — успокоил его кот. «И вообще, не лишайте нас первобытного удовольствия от охоты и добывания пищи», — добавил Рузе. «Кот Джоук, внимание! объект на 4 часа». И он показал на очередного официанта. «Главное, чтобы к нам не присоединился Тибериус», — заметил Джок вполголоса. «Иначе отдельный стол точно придется организовать». Вернуть прежние обороты производства пищи оказалось сложнее, чем представлялось коту. На это ушел почти год, и Тибериус только недавно наконец-то смог отказаться от помощи таблеток с бактериями, отчего постоянно ходил теперь в приподнятом настроении. Другие страны справлялись в той или иной степени. Хаорди, к примеру, очень легко вернулась к прежней жизни. Желкарнию немного потрясло, но лишь потому, что офицерату пришлось с боями возвращать себе контроль над страной. А вот Вазаукс пока еще пытался выработать верную политическую стратегию, и одна реформа там сменялась другой. И это все порождало еще одну проблему, с которой пришлось весь год разбираться Блейну. Огромное количество магов хотело эмигрировать в Паому, причем не только адаптантов, как во времена пандемии. Вводить ограничения по уровню Макс не хотел категорически, считая, что это приведет к магической дискриминации, поэтому был вынужден вводить и постоянно корректировать квоты, а потом и вовсе временно ввести визовый режим. Это временно затянулось уже на полгода, и иного решения проблемы у Макса пока не было. К счастью, в последние недели наметилась тенденция изменения направления ветра. Паома была эдаким эталонным местом для жизни, и не имея возможности туда попасть, маги устремили свои взоры и на другие страны. Кого-то привлекла Элдобария, а некоторые, и, как ни странно, среди них было немало менталистов, захотели поселиться в Хаорде. «А это о чем говорит?» — менторским тоном осведомился Розе, услышав сводки. «О том, что у Адена все идет как надо, даже без подсказок Федосия». Да, подсказывать он больше не мог. Но за годы, проведенные в Хаорде, Федосий Паскаль сумел поделиться своей мудростью с Аденом, добавив ее к и без того блестящему уму последнего. «Ничего себе, словесная конструкция вышла!» Кот тряхнул головой, отбрасывая от себя аналитический морок. Суть его мысленных завихрений была в том, что Аден сам по себе умнейший человек и управленец отличный. «А где Сеп?» Наконец-то, наевшись одним только канапе, кот вспомнил, что Градески так до сих пор и не приехал. Собственно, самую торжественную часть без него и не начинали, поэтому и было время праздно слоняться по залу. «Поехал навестить могилу дяди», — понизив голос, сказал Кассиль. «Это ведь и его победа тоже. Эдмунд Градески, даже если и не был близок к созданию вакцины, приложил немало усилий, чтобы неплохо устроенные мозги Себастина стали уникальными». «Все равно как-то долго», — протянул было кот, но тут пропажа объявилась. «А вот и наш...» — начал было Джоук, но осекся. Лицо Себастина было мертвенно-бледным, а сам он летел через зал, ни на кого не глядя. Впервые за долгое время в груди бешено забилось, казалось бы, ко всему уже привычное сердце. Глядя на то, как Градески одним прыжком взбирается на сцену и хватает микрофон, кот со всей ясностью понимал, ничего хорошего тот в него не скажет. «Внимание!» Звонкий от волнения и многократно усиленный динамиками голос Себастина взвился под самую крышу полигона. «Как глава биокорпорации, я объявляю чрезвычайное положение. Всем аналитикам и менталистам, кто меня сейчас слышит, нужно немедленно сесть в любой транспорт и направиться на испытательные полигоны биокорпорации. Всему боевому отделу обеспечить круговое оцепление города. Немедленно!» Последнее слово он буквально проорал и спрыгнул со сцены со всей мощью и скоростью адаптанта А2, прорываясь к застывшему у стены Блейну. Кот не стал тратить время на переглядки с Джоуком и Рузе. «Выполнять!» — рявкнул он во всю мощь своих легких. «Боевой, грузимся!» — подхватил Шилора с другого конца. «Аналитический, сюда!» — заорал Тибериус, в свою очередь запрыгивая на сцену. Кот оставил их разруливать ситуацию и больше немедля побежал к Себу. «Что случилось?» — спросил, не без труда пробравшись сквозь встречный поток людей. «Себ, на нас напали? Остатки чистого мира?» «Нет». Себастин, не глядя на него, полез куда-то за пазуху, и кот впервые в жизни увидел, как у него дрожат руки. «Вот, Выдохнул он и вытащил на свет. «Это что, белка?» — поразился Рузе. «Мы эвакуируем весь офицерат из-за белки!» И тут белка, а точнее малюсенький еще бельчонок, встал на задние лапки, обвел людей внимательным взглядом и помахал им лапкой. «Смотрите!» — сдавленно сказал Сеп и активировал режим рукописных заметок секретаря. Бельчонок оживился и быстро вывел мохнатой лапкой «Привет, люди!» «Привет!» На автомате поприветствовал бельчонка кот, а потом до него дошла. «Это животное — не проект биокорпорации». «Где ты его взял?» — прошелестел кот, потому что голос куда-то делся. «На кладбище». Сеп с трудом сглотнул. «Он...» Он научился читать и писать по надписям на могильных плитах. Теперь его голос звучал почти беспомощно. «И я проверил. Там таких много. Я видел, как ежи совместными усилиями строят дом». «А волки?» С лица Джоука сползла вся краска. «А другие хищники?» «Это мы будем выяснять уже за прочно закрытыми дверьми полигонов биокорпорации», заявил Блейн, оборвав разговор. «Немедленно по машинам». «Твою мать!» Успел подумать кот и жестом остановил все пропустившего, но несущегося к ним на всех парах Чеса. «Идем со мной», бросил он ему и для верности схватил за рукав дорогого смокинга. «Давайте все со мной!» крикнул затем, обернувшись. «В моем джипе всем места хватит». «Да», подтвердил Блейн с холодным спокойствием, как всегда вселяющим уверенность. «Сейчас лучше не разделяться». Джоук только кивнул. Он уже был на связи с секретарем, давая распоряжение сообщить об эвакуации гиенам и лошадям. За них ответственным был уже назначен Гор. Кот мысленно одобрил каждое из этих действий, хотя Джоук и действовал сейчас без какого-либо распоряжения. Но он все сделал правильно. А Гор и его птицы справятся лучше людей. Хотя и люди тоже справятся. Осталось лишь понять, с чем. Конец четвертой части.